10. В эту субботу, раньше, чем принять душ или хотя бы почистить зубы, Ее Кристиана Алаки Макинва села за туалетный столик полировать свои золотые украшения. Она выкладывала каждое на ладони, вспоминала, сколько граммов оно весит. С ожерельями и кольцами даже не приходилось подглядывать в серую тетрадку, куда она записывала крупные расходы. Каждую вторую неделю Ее спрашивала у Алхаджи Руки, бывшей соседки, работавшей в торговле подержанными золотыми украшениями, о ее цене покупки за грамм. Так она могла прикинуть, сколько выручит за свои, если, упаси Господи, мужа разведут на все деньги, ее склады сгорят в пожар, какое-нибудь бедствие обрушится на ее сестер, а она провалится в бездну несчастий и некуда будет сбежать от нищеты. Если такое когда-нибудь и случится, ее спасением станут эти украшения. Ее завернула все 18-каратные вещицы, ожерелья, сережки, кольца и браслеты, пару ни разу не надеванных браслетов для ног в защитную ткань и сложила в деревянную шкатулку для драгоценностей. Шкатулка была не новой, но ей никогда еще не пользовались. Ее приобрела ее, когда в Ураоле исполнилось 25. Возраст, когда она уже надеялась отдать первую дочь замуж или хотя бы сговорить, и шкатулка дожидалась своего дня в левом углу туалетного столика. Разложив все 18-каратные украшения в плюшевых внутренностях шкатулки, Ее с щелчком закрыла ее и сложила над ней руки. Хотелось бежать в ванную в припрыжку, как в детстве, когда она напевала, пока мама набирала пригоршни воды из стального ведра и размахивала руками в танце под брызгами. А когда мама хватала ее за плечо, чтобы другой рукой отскабливать спину, Ее уже не плясала, а извивалась, но все равно пела, пока с нее не смывали мыло и не накидывали на плечо полотенце. Если мама торопилась, Ее зарабатывала за неусидчивость шлепок по попе, но чаще мама просто умоляла дочь не ерзать. Ее по-прежнему приплясывала по пути в ванную почти каждое утро, но в последние дни принимала душ неподвижно. Все движения приберегались до танцпола. Она может и подождать. Она задвинула деревянную шкатулку в столик и перевела взгляд на драгоценности попроще. 14 и 10 карат, итальянские и бразильские, а где-то в кучке набор из позолоченных сережек и кулона, подаренные тетей Биолой перед свадьбой Ее. Первые 2 года семейной жизни это было ее единственное украшение. Тогда она еще не стала женой, чей муж шутит, что она тратит на ювелирку больше, чем он на учебу их детей. Это было правдой только пока дети учились в начальной школе, но он не расставался с шуткой десятилетиями, качая головой, когда выписывал ей чеки на побрякушки. Ее не обижалось. Главное, чтобы ей доставались чеки. Оказалось, что тетя Биола права во всем. И в том, что Адемола, младший брат полковника Дж.Д. Макинвы, влюблен в Ее. И в том, что он не будет отрицать отцовство, как сперва пытался муж тети Джумоки. А если бы и отрицал, полковник бы проследил, чтобы его младший брат поступил по-мужски. Ее было 19, когда тетя Биола познакомила ее с Адемолой Макинвой на новогодней вечеринке в 70-х. Армия правила почти 10 лет. Тетя Биола уже 3 года была третьей и любимой женой бригадного генерала, а их мать умерла уже 4 года назад. Ну и что, если генерал уже женат на других женщинах? Зато тетя Биола имела в своем полном распоряжении один из его дуплексов в Бадидже, а он заботился о ее младших сестрах, как о своих детях. Это он открыл первый банковский счет Ее. Это он оплачивал ее содержание, пока она не вышла за Адемолу Макинву. За время своего правления в качестве любимой жены генерала тетя Биола посвятила всю себя задаче, чтобы и ее сестры вышли за подходящих мужчин. Подходящими она считала окончивших университет, денежных и холостых. Она часто говорила сестрам, может, она не спасет их от многоженства, зато хотя бы проследит, чтобы они были первыми женами, потому что все остальные позиции ничего не стоят. Она это говорила даже при генерале, вгоняя Ее в краску, но как будто совсем не смущая его. Большинство ее знакомых офицеров уже были женаты, зато у всех имелись родные и двоюродные братья, а близость к власти делала их подходящими. Одним из них и оказался Адемола. С самого знакомства на Новый год до свадьбы их отношениями управляла старшая сестра. Ее была за столом Адемолы на новогодней вечеринке, села напротив, как подучила Биола, в поле зрения, но вне досягаемости. Он глазел на нее всю ночь. Однажды перегнулся к ней через стол заговорить, но музыка играла слишком громко, а она к нему не подвинулась. Они поговорили на рассвете, когда кончился праздник, зевая между фразами. В тот месяц он пригласил ее на 2 дня рождения. После одного она дрочила ему на заднем сиденье, ухмыльнувшись, когда он раскрыл рот и потерял дар речи. Даже ее тело послушалось тетю Биолу, и она зачала Лаи через месяц после встречи с Адемолой. И, как и планировала сестра, закончила ее год и с сыном, и со свадебным кольцом. 18 карат, итальянское золото, не меньше, уж тетя Биола за этим проследила. После свадьбы ее перестала слушаться ее советов. Но это не мешало той учить жизни в редких звонках по голубому телефону с наборным диском, которые получалось пропустить Нител. Примечание. Нител. Нигерийская телефонная компания. Конец примечания. Раздосадованная треском на линии, однажды тетя Биола даже приезжала из Ибана и часами умасливала, советовала и, наконец, приказала ей вытягивать из мужа деньги, красть, если придется, на золото. Миссис Кристиане Алаки Макинви, любимой жене Адемолы и любящей матери Лаеволы, слова тети Биолы все больше казались горькими и бесчувственными. Чего же еще ждать от той, чей срок любимой жены подошел к концу, а она с этим так и не смирилась? Но для женщины, кого муж обожал, дурацкий совет. Тетя Биола не знала, как Адемола смотрел на ее, когда они оставались одни. Не слышала обещаний, которые он не прекращал произносить перед сном. В отличие от мужей ее сестер, почти не замечавших детей, пока те не начинали ходить или говорить, Адемола помогал ей с Лаи с первого же дня, как она привезла его из роддома. Поставил колыбель у себя в кабинете, чтобы по субботам проводить время с сыном, пока отсыпается ее. Когда она вскакивала посреди ночи кормить или убаюкивать Лаи, вставал и Адемола. Иногда привязывал мальчика к спине старым халатом и плясал по спальне. Лаи плакать не прекращал, зато смеялась ее. Недолгое и чудесное время она верила, что узы, связавшие ее с мужем, непостижимы для всех, кроме них двоих. Их брак не походил ни на какой другой. Их любовь, а когда Лаи исполнился год, она уже любила мужа, было не понять старшим сестрам, как раз начавшим втайне от мужей скупать землю в складчину. Ее не стало участвовать в их плане, не стало лгать мужу, чтобы добыть деньги на 4 предназначенных ей участка, отказывалась приберегать золото на черный день. Двое как один, она с Адемолой и утонула бы, и всплыла бы вместе. Вместо всего этого, первые 2 года семейной жизни ее откладывала часть денег, чтобы купить участок в Оке-Омиру. Когда она сказала любимому мужу об этой земле, он поинтересовался, на что она ей, если он унаследовал 2 гектара в Идо и Джеше, а все, что принадлежит ему, принадлежит и ей, даже если ее имени нет на купчей. На следующий месяц ее сказала, что больше не хочет позолоченные украшения. Что о нем подумают люди, если его жена носит дешевые панда? Примечание. Фальшивки. Конец примечания. Хотя после признания мужу о покупке земли и последовало семейное собрание, где родственники с его стороны обвиняли ее в замысле убить их сына, Адемола не стал спорить, когда она попросила деньги на новое ожерелье. Иногда он отзывался о ее тщеславии чуть ли не с восхищением, а ее только отвечала, что никогда не будет носить устаревшие украшения. И, как и учила тетя Биола, не говорила ни слова о стоимости перепродажи. Сейчас, когда обручилась в Ураола, ЕЕ уже не могла считать страховым фондом свои 18-каратные спасательные круги. Но если за ее 50-летием вдруг последует вереница нежданных катастроф, о которых вечно переживала тетя Биола, пожар, ограбление, утрата важных контрактов Адемолы, его гибель, развод, то она бы выручила 4-5 миллионов найр от перепродажи одних только 14-каратных. Почистив и уложив все золото, ЕЕ надела золотые сережки, которые тетя Биола подарила ей на 18-летие. Рассмотрела себя в зеркале. Сережки задевали плечи, неподобающие для именинницы на юбилее. Сегодня она наденет что-то утонченнее, клипсы, которые прятали мочки, но не болтались. Она пригладила места, где протуберанцы сережек касались кожи. Если она не может надеть давний подарок Биолы, было бы славно увидеть сережки на одной из дочек. Обе молодые, им будет к лицу, но лучше предложить Вураоле. Вураола может согласиться, а раз ей скоро выходить замуж, заодно будет хороший повод обсудить ее внешний вид. ЕЕ не сомневалась, что старшая дочь планирует надеть почти невидимые сережки-гвоздики. Стоило ли раньше высказать Вураоле о ее бесконечной череде черных, серых и коричневых нарядов? Может, цвета поярче и жениха привлекли бы пораньше, а не сейчас, когда дочка опасно близка к 30. ЕЕ рассмеялась. Вряд ли, конечно. Но, боже мой, она и в самом деле вечно ходит, будто в трауре. ЕЕ сложила руки в молитве и закрыла глаза. Ее Вураола выходит замуж. Наконец-то. Олувашун. Примечание. Слава Богу. Конец примечания. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Примечание. От Луки, глава 2, стих 14. Конец примечания. Когда столько лет назад накануне Рождества с воплями появился на свет Лаи, ЕЕ думала, что ощутила только мимолетный страх. Просто последствия того, как близко она подошла к смерти за 23 часа родов. Но страх так и не развеялся. Оставался с ней, когда она нянчила сперва Лаи, потом Вураолу и, наконец, Матару. Собирая им школьный обед и помогая с домашней работой, вынося наказания и проверяя оценки, она постоянно чувствовала страх, ближе и неизбывней, чем ее тень. Он колотился волнами о края ее разума во сне, и она выкрикивала имя кого-нибудь из детей, даже если кошмары не имели к ним отношения. А потом, когда Лаи женился, случилось нечто странное и чудесное. Хотя страхи за него сгустились в абсолютный ужас после его дурацкого решения бросить медицину и последовать за мечтой, они унялись до легкого волнения, стоило ему произнести брачную клятву. В неделю после его свадьбы ЕЕ ждала, что волнение усилится, но так и не дождалась. Наоборот, она словно скинула гору с плеч, словно только что окончила школу и получила хорошую оценку на экзамене. В конце концов, и это волнение уступило место чему-то наподобие покоя. Ну и что, если Лаи решил отказаться от карьеры в медицине? Его дипломы бакалавра медицины и бакалавра хирургии никуда не делись, а из-за его решения теперь пусть болит голова у его жены. Это новое чувство освобождения сопровождалось примесью вины, смутным ощущением, что, прекратив волноваться, она стала плохой матерью. Это чувство было слабым и легко списывалось со счетов, как и мысль, будто Лаи расстроится из-за того, что она теперь меньше вникает в подробности его жизни. ЕЕ давно примирилась с мыслью, что дети так или иначе найдут, в чем ее винить. Если они верят в то, что говорят все вокруг, будто матери какие-то бесподобные богини из чистого золота, как тут оправдаешь ожидания? Участь богов — пасть. ЕЕ никогда не переживала, что дети назовут ее плохой матерью. Это неизбежность. А ужасала ее мысль, что они пострадают под ее присмотром. Теперь же, когда Лаи женился и принадлежал жене, пусть эти узы никогда и не сравнятся с материнскими, ЕЕ уже не выкрикивала его имя во сне. А где-то через год перестанет выкрикивать и имя Вураолы. Ее поднялась с новыми силами. Неделю назад она беспокоилась, что этот мальчишка Кунли зря тратит время ее Вураолы, а теперь предстояло планировать свадьбу. «Фотограф приехал, ждет тебя внизу. Позвать его в семейную комнату?» Ее, придерживая концы геле у ушей, покосилась на дверь. Там стояла матара с куском жареного мяса. Примечание. Геле — национальный нигерийский головной убор, напоминающий тюрбан. Конец примечания. «Почему не стучишь? Сколько мне тебя учить? Я даже не знаю, сколько раз ты вваливалась ко мне». Матара укусила мясо. «В одном только этом месяце, без счета». «Эй-е, и что из этого? Хочешь сказать, мне нужно разрешение, чтобы входить к тебе в этом доме? Себя предупреждай, Энн, и не действуй мне на нервы этим утром». «Ладно, ладно», — Матара пожала плечами. «И вообще-то я стучала». «А Матара Макинва?» «Ну правда, я стучала», — Матара показала на геле. «Ты просто завязывала, и оно шуршало, как то, с которым я помогала тебе в прошлое Рождество. Поэтому ты не услышала». «Мама, мама, ты отлично выглядишь. Классные туфли, ша и клатч и кружева. Операция «Ослепить всех блестками».» Ее сверлила ее глазами. Вураола, когда была подростком, выложила бы всю правду через секунду после того, как Ее перестала моргать. Лаи держался дольше, зато у него бегали глаза. Он начинал чесать затылок или повторять то, что уже сказал, будто оно от этого станет правдой. Но вот Матара уставилась в ответ и дальше жует свое мясо, как ни в чем не бывало. Вураоле бы и в голову не пришло врать о таких пустяках. Она бы просто сходу извинилась, что вошла без предупреждения. А Матара врала, как дышала, чтобы что-нибудь получить, чтобы избежать наказания от скуки. Ее оперлась на туалетный столик, стараясь не выпустить из рук геле. Этот геле совершенно не шуршал. Он был из алари, плетеного хлопка с мягким шелком. Он, в отличие от прошлогоднего трескучего дамаска, едва шептал. Ее посмотрела на свои часы. Она не успевала разоблачить ложь Матары. На фотографии перед началом праздника оставалось чуть больше часа. «Подойди», — сказала Ее, — «подойди и помоги». «Но у меня все руки жирные». «Помой у меня в ванной». «А кости?» «Кости? От мяса. Куда деть?» «Дай подумаю. Ну, всегда можешь положить мне на голову, Аби». Матара двинулась к ванной, ворча под нос и закатывая глаза. Ее с облегчением выдохнула. Хорошо, что никто не видел этот разговор. В семье и так все думали, что она позволила Матаре отбиться от рук. В этом возрасте Лаи или Вураолу наказали бы за то, что они ворчат после выговора. Вураола, будь она сейчас в комнате, так и сказала бы, поджав губы и постучав по лбу. Ее дикция стала лучше, но вот тело выдавало разочарование все так же, как когда она впервые потопала ябничать папе на Ее. Ее больше не оправдывалась за то, как вырастила Матару. Много лет пыталась, но старшие дети все воспринимали только как подтверждение своих подозрений, что она стала матушкой, которая треплется до утра с дочкой-подростком, вместо того, чтобы заставлять ее учиться, потому что, наконец, обрела своего любимого ребенка. Как там сказал Лаи в первый раз, когда они обсуждали его так называемые «мечты», за которыми он последовал, вместо того, чтобы применить образование на дело? «Я знаю, ты меня любишь, но, по-моему, я тебе никогда не нравился». Вот каким было его обвинение. Та Матара, что дрыхла допоздна, врала и почти не помогала по дому, приносила средние оценки, потому что ленилась учиться. Это единственный ребенок, который нравился Ее. И где это Лаи научился проводить такие различия? Если бы оканчивал резидентуру, у него бы не было времени на теории о том, кому он нравится, а кто слишком слабо ему улыбается, когда он входит, не постучав. Но, конечно, он ей нравился. На самом деле, правда, проще, чем он думал. Матара — единственная, кто в переходном возрасте не превратилась в угрюмую и молчаливую версию себя. В свои первые месячные Матара каждую ночь заползала к Ее в кровать, а в случае Вураолы Ее узнала об этом только спустя семестр. Она просматривала список покупок, которые ей передала Вураола на пасхальных каникулах, и наткнулась на прокладки, запрятанные между никсодермом и лосьоном для тела Венус. Ее всегда знала, есть шанс, что первые месячные настанут у Вураолы в школе. Она представляла, как в машине по дороге домой в начале каникул дочка прошепчет об этом с примесью страха и возбуждения в голосе, которые уже не может сдерживать. А когда бы они приехали, Ее отвела бы Вураолу к себе, и они бы сели рядом на кровати. Она бы положила руку ей на плечи и рассказала о своих первых месячных. Они бы посмеялись, как было глупо стремиться быть похожей на старших сестер. Ее дважды врала о месячных, пока они не начались посреди урока математики. Промочила тогда нижнее белье и юбку, пока учитель объяснял теорему Пифагора. Глядя на клочок бумаги, который Вураола оторвала от школьного объявления, Ее знала, что не может допустить, чтобы этот момент, их момент, умялся в два слова в списке покупок. И пошла к Вураоле, готовая к разговору. Ради Вураолы, ради себя, ради своих старших сестер, которые когда-то в юности обменивались историями в своей комнате. «Надеюсь, тебе не было больно в первый раз. Это же случилось не на уроке, а би...» «Что?» — спросила Вураола. Ее села на ее кровать. «Твои первые месячные». «Ладно, ма». «Как все было?» «Нормально, ма». «Расскажи». «Зачем?» «Все хорошо, иди сюда, я тебе расскажу». Это началось в январе, и заведующая уже объяснила мне все, что надо знать. «В январе? Вураола? В январе? Лоун-лоун?» Примечание. В самом деле, конец примечания. «Почему ты не сказала, когда я приезжала в день посещения? Или в середине семестра?» «Пожалуйста, не кричи. Просто купи прокладки, ма». Может, все дело в том, что Лаи и Вураола учились в пансионах? Они иногда называли это очередным доказательством того, что Матара — ее любимица. Забывая, пока не напоминала Ее, что они сами хотели уехать. Лаи умолял отпустить его с друзьями. Вураола обсудила выбор школы с отцом задолго до того, как Ее узнала, что все уже решено. Они получили, что хотели, и в конце каждого семестра возвращались домой, все туже и туже сжимаясь внутри себя, как пружины, пока не скрылись вовсе, непостижимые, нераспутываемые. Матара была познаваемой. Она обычно говорила, что у нее на уме. Может, даже слишком часто, но в основном ей это нравилось. Взять хоть ложь о шуршащем геле. Через неделю-другую, в разговоре о чем-нибудь другом, Матара может и сознаться, что врала, как ни в чем не бывало. Если будет в хорошем настроении, они над этим даже посмеются. Какой же это фаворитизм? Нет, Ее просто знала последнего ребенка лучше других, когда они были в ее возрасте. Вернувшись из ванной, Матара тут же забрала у Ее концы геле и расправила. «Надо сперва повязать узел», — сказала Ее. «Се, просто поручи это косметологу. Она ку-ку повязывает геле твоей сестре у меня в комнате. Сходить?» «Я предпочитаю завязывать сама». «Но этот ты не завязала? Это же я!» «Просто доделай!» Ее взяла клатч и перепроверила содержимое. Телефон, конверт с новенькими купюрами, две ручки, блокнотик. «Голову налево!» — сказала Матара. «Да, хорошо. Сиди так». Ее защелкнула клатч. Матара вздохнула. «У тебя все хорошо?» «У меня огромная проблема». «Что случилось?» «Матара, что?» Ее пыталась расшифровать выражение Матары в зеркале, но ее лицо скрыли складки геле. «Сиди спокойно, а то испортишь, что я делаю». «Ты сказала, у тебя проблема». «Да, и огромная. Духи почти кончились, а других нет. Хватит только на 5 пшиков». Ее сделала глубокий, успокаивающий вдох. «И это твоя проблема? И ты можешь ее решить». Вот так Матара представляет себе проблемы. Проблема Лаи – любят его родители или он им нравится? Защищенный родословной, которую Ее для него подобрала, выйдя за его отца, и вооруженный образованием, которое мог себе позволить бросить, благодаря ее гарантии, что он не умрет с голоду в погоне за своими беспутными мечтами. Лаи жаловался, будто он ей не нравится, раз она не верит в эти мечты. А в Ураола? У нее, насколько видела Ее, проблем не было. Не теперь, когда она обручилась и выйдет замуж до 30. Ее улыбнулась и поправила свой коралловый браслет. У ее детей та жизнь, которую она когда-то хотела для себя, но иметь не могла. Жизнь, где любую внезапную катастрофу, если только они не погибнут, смягчат их фамилия и банковский счет того, кого она выбрала им в отцы. А где не смогут родители, там выручит богатый дядюшка, тетушка или двоюродные братья и сестры. Если же подведут все, дочерей ждет запас золота, пока припрятанный в огнеупорном сейфе. И для всех троих ее доля от земли, которую они с сестрами приобрели вместе после того, как она потратила первые 2 года брака в иллюзиях, будто мужская любовь — это что-то неиссякаемое. «Твой отец готов фотографироваться?» — спросила Ее. «Да, ждет в семейной комнате с папой Кунли и твоими сестрами». «И профессор Кокер здесь?» «Да, вошел, когда я уходила из семейной комнаты». «Эйе, с женой?» «Нет». Матара взяла с туалетного столика булавку и заколола геле. «И Кунли с ним нет». «Видимо, приехал что-то обсудить с отцом». «Осторожней, О, не уколи меня». «Кривись сколько хочешь, только не заколи до смерти». «Булавкой-то». «Матара, и теперь, когда Кунли женится на твоей сестре, хватит называть его по имени. Добавь что-нибудь, прояви уважение». «Брат или дядя?» «Да, лучше дядя, это уважительней». Матара рассмеялась. «Может, сразу папа? Вот это наивысшее уважение, 10 из 10». «Ну хорошо, ставь перед его именем брат, если дядя для тебя слишком». «И не подумаю. Как я буду звать его дядя Кунли, если я даже родного брата не называю дядя Лаи или брат Лаи? Уверена, его это и не волнует». Матара отказывалась представлять к именам брата и сестры любые варианты. Брат, дядя, сестра или тетя, которые Ее предложила, когда та стала внятно говорить. В отличие от Вураолы, которая с 5 лет перешла на брат Лаи в его присутствии и придерживалась Лаи без него, Матара противилась угрозам, пропускала мимо ушей уговоры и продолжала звать старших по имени без прикрас. Родственники высказывали Ее, что думают о подобном отношении, будто они Матаре друзья. То, что Матара отвечала на их жалобы без единого признака стыда или раскаяния, пожимала одним плечом, обозначая, что спорить ей об этом скучно, но делать она все равно будет по-своему — принимали за явный признак того, что Ее балует младшую дочку. А то, что Матара стала представлять к имени Лаи доктор после того, как он поступил в интернатуру, родные не восприняли как исправление, только как доказательство, что Ее позволяло этому ребенку поступать, как в голову взбредет. «Откуда ты знаешь, что Кунли все равно?» — спросила Ее. «Не переживай ты. Я зову его Кунли с самого детства, он не против». «В твоем детстве он не был женихом твоей сестры, Матара. Теперь, когда они женятся, все меняется». «Ну ладно», — Матара пожала одним плечом. «Я закончила с Гелия О. Нравится?» «Идеально». «Не за что». Матара направилась к двери. «Стой! Вернись», — сказала Ее. «Помоги подняться». «Как твое колено?» Ее вцепилась в руку Матары. Колени были в порядке. Она могла бы встать и сама, но хотела постоять поближе к Матаре, посмотреть секундочку в эти глаза, что никогда не отвечали взаимностью. Левый смотрел прямо на нее, а вот правый косился на туалетный столик. Когда много лет назад семейный врач предложил корректирующие очки, Ее осталась довольна, что Матара отказалась их надевать. Она сжала руку матери. «Ой, я, пойдем». Ее услышала бренчание, как только ступила в коридор. Узнала первый риф из «Congratulations» Кинга Сани Аде и начала покачиваться в танце. Кто-то поставил «Seven Degrees North». Когда Ее вошла в семейную комнату, тетя Биола уже плясала у стола. «Ну иди ко мне, моя дорогая, иди сюда!» Тетя Биола раскрыла объятия. Ее отпустила руку дочери и тоже принялась приплясывать. Покачиваясь под музыку, которая становилась все громче, она направилась к тете Биоле, а вокруг хлопали, подпевали и вскрикивали другие сестры. Когда Ее заключили в объятия, все уже были на ногах. Тетя Биола отклонилась и окинула Ее взглядом. Довольная увиденным, она расплылась в широкой улыбке и запела вместе с Кейси Эй. «Поздравляю с днем рождения, именинница! Мы желаем тебе счастливого дня рождения!» 50! Голос тети Биолы дрожал, когда она за плечи крепко привлекла Ее к себе. «Детки нашего дома! 50 лет!» «Инши, тетя Ми!» «Инши, гбок-бок-бак, бок-бо-джо!» — прошептала Ее. Примечание. «Спасибо. Спасибо в каждом саду, каждый день. Конец примечания». Она могла бы целый день повторять «Инши, инши, инши», и все равно было бы мало. Ее благодарность сестре было не передать словами. 3,5 десятилетия назад тетя Биола сжала ее руку, объясняя: да, их мать погибла в той аварии, которую пережила Ее. А пока Ее с ногами в гипсе, подвешенными под потолком палаты, пыталась вспомнить, как дышать, тетя Биола наклонилась над койкой и прошептала клятву, в которой ради Ее готова была пожертвовать всем, что когда-либо хотела. «Я о тебе позабочусь, не волнуйся, я о тебе позабочусь». «Я же просила не благодарить за то, что я исполняю свой долг». Тетя Биола отстранилась и хлопнула в ладоши. «Пора фотографироваться». «Кари фотограф. Инп». Примечание. «Где фотограф?» Конец примечания. «Где он?» «О, господин, это вы?» «Шекья Аве, делайте свое дело». Примечание. «Шекья Аве, быстрее». Конец примечания. Фотограф, чья верхняя губа пряталась под густыми усами, указал на мягкое кресло. «Можем начать с того, как она сидит там». «Нет-нет», — возразила тетя Биола. «Нельзя же на таком фоне. Нет, слишком пустая стена. Лаи, иди сюда, помоги ему перенести кресло. Поставьте перед шторой. Посмотрим, как получится». Пока тетя Биола командовала Лаи и фотографом, Ее шла по многолюдной комнате, здороваясь с зятьями, приехавшими этим утром. Начала со второго мужа тети Биолы и продвигалась от дивана к дивану, пока, наконец, не поблагодарила мужа тети Джумоке за брелоки-сувениры, которые он привез для вечеринки. А когда Ее приняла все подарки и поздравления, кресло уже переставили по вкусу Биолы. Ее подошла, понимая по тревоге на лице сестры, что сегодня ее хромота заметнее обычного. Всего-то потанцевала, а уже глухая боль в левом колене. «Где твой отец?» — спросила она Вураолу, со вздохом опускаясь в кресло. «В кабинете», — ответила Вураола, не отрываясь от телефона. «Разговаривает с Кунли, профессором Кокером и достопочтенным Фесоджае. Эйе». «И достопочтенный здесь?» Фесоджае, о ком Ее знала, но кого никогда не встречала лично, был представителем их избирательного округа в национальном собрании. Он приехал домой к отцу Кунли, но тот уже был здесь, и тогда Кунли его привез. Тетя Сунмбо кивнула в Ураоле. «Этот Кунли, он чудесный мальчик, и вижу еще и из подходящей семьи. Поздравляю, моя дорогая, ты привела домой хорошего». «Очень подходящий», — вторила тетя Биола. «Молодец, Вураола». Та прищурилась, разглядывая что-то в телефоне. «Хорошо, спасибо, ма». Ее улыбнулась в камеру. «Упаси Боже сказать это вслух. но Кунли улов куда лучше, чем она ожидала от Вураолы. Чем дольше дочь оставалась одна, скача от несерьезного романа к несерьезному роману, тем больше Ее переживала, что когда она наконец решит определиться, уже ближе к 30, чем к 20, сможет выбирать только из тех, кто не женился, потому что никому не нужен. В худшие дни она представляла, что Вураола закончит с каким-нибудь необразованным алкашом, чьи родители живут в доме без водопровода. А как это поможет ее дочери в жизни? Но посмотрите на Бога. Посмотрите на Лакунли Кокера. Выйти за него — большая удача для любой, хоть 21-летней, хоть 28-летней. Да, из-за его оценок по окончании средней школы случился скандал. Миссис Аджади из Союза матерей однажды сказала, что первые результаты его WAEC довели его мать до слез. Примечание. WAEC – West Africa Examination Council – Экзаменационный совет Западной Африки. Конец примечания. 5F9 из 9 предметов. Натуральный кошмар. После того, как родители перестали принуждать его к медицине, он трудился усерднее и окончил с дипломом с отличием второй степени верхнего уровня по какому-то другому предмету. То ли государственное управление, то ли управление бизнесом, а может и связи с общественностью. Как бы то ни было, справился. Его мать в речи на молитвенном собрании Союза матерей после его выпускного сообщила каждой, что до первой степени ему не хватило всего пары баллов. Зато у его семьи имелись связи. Ее знал от его матери, что у Кунли уже несколько приглашений на лучшую работу, безо всяких собеседований и конкурсов. Дядя Вабуджи звал возглавить отдел маркетинга в своей компании. Тетка предлагала место в NNPC. Примечание. Nigerian Petroleum Development Company. Нигерийская национальная нефтяная корпорация. Конец примечания. А теперь Вураола говорит, что он отказался от перевода в Лагос или Абуджу, потому что отец хочет иметь его на время компании при себе. Такой чуткий мальчик и послушный сын. Какой толк читать новости в 9 часов всей стране, если можно помочь отцу стать губернатором штата? Да, в самом деле, будь он доктором, и вовсе был бы идеален. Только представьте, Вураола — вторая половинка в паре, «Доктор и доктор, миссис». Само совершенство. Но что Кунли потерял в сфере медицины, то наверстал семейными связями, поднимавшими его по любой лестнице, какую он выберет, и смягчавшими любое падение, чтобы потом возносить вновь и вновь. Ее прожила уже долго и понимала, что тетя Биола всегда была права. Настоящее богатство династическое. И Нигерия устроена так, что родословная часто значит больше образования. Фотограф попросил Ее встать на фоне голой стены со всеми детьми вокруг. «Я должна быть рядом с тобой», — сказала ей Матара. «Но это не по порядку», — возразил Лаи. «Я встану справа, Вураола слева, а ты рядом с Вураолой». «Почему? Доктор Вура самая низкая. Почему она не с краю?» Ее почувствовала, как Вураола рядом напряглась всем телом. Она даже в туфлях на каблуках была ниже сестры. Когда Вураола была подростком, Ее надеялась, что она еще прибавит пару сантиметров, благо Кунли высокий. Хотя бы его гены дадут шанс их потомству. Ее поправила свою буба. Да, Кунли — почти само совершенство. «Матара, не надо обижать сестру из-за фотографии», она сжала плечо Вураолы. «Но я не просто встань, где тебе сказал брат». Ее выровняло ожерелье. «Ойя, улыбнитесь. Все улыбаются». Фотограф кивнул. Щелчок, вспышка. Другая поза. Ее сидит, дети стоят за креслом. «Хорошо, теперь родственники». Тетя Сунбо встала и жестом позвала мужа. Тетя Биола усадила их обратно. «Лаи, где твоя жена? Она тоже должна быть в кадре». «Может, и Кунли присоединится?» — спросила тетя Джумоке, поворачиваясь в кресле к коридору. Тетя Биола покачала головой. «Это можно потом. Он еще в кабинете, а нам надо поторопиться. Хочу проверить, закончили декораторы с подиумом или нет. Лаи, ты где, Одунайо? Разве она только что не была здесь?» «Не знаю», — сказал Лаи. «Я видел, как она спускалась». Хоть он стоял у нее за спиной, Ее все равно знала, что он чешет затылок и оглядывается, уже скучая от фотосессии и готовый перейти к следующему пункту программы. Вураола шлепнулась в кресло. «Достопочтенный приехал к отцу с какими-то парнями, и я попросил ее спуститься и проследить, что еды хватает на всех. Жареный рис для них сойдет, правильно?» Встала тетя Сунбо. «Тетя Биола, давай уже фотографироваться с мужьями». «Да, да». Лаи обнял сзади Ее, а затем ушел на ходу, поправляя Акбаду по пути к лестнице. С тех пор, как научился ходить, он вечно куда-то торопился. И иногда мать задумывалась, достигнет ли он когда-нибудь своей цели. Ее откинулась в кресле. «Подождем пару минут. Может, и мой муж подойдет?» Тетя Сунбо прочистила горло. «Мой больше не может ждать. У него встреча». «Ну, конечно, этому никчемному мужчинке надо уезжать. К какой новой жене он торопится сегодня? Кто в наше время берет 6 жен?» И это при том, что тетя Сунбо никогда не мешала ему крутить с подружками. Нет, обязательно ему надо на всех жениться. Даже генерал остановился на 4-й. Ее улыбнулась мужу тети Сунбо. «Ну, хорошо, инженер, иди сюда». «Ога, фотограф, вы ее слышали. Давайте поторопимся». Примечание. «Ога, мастер». Конец примечания. Пока сестры Ее спорили, какой фон для фотографии лучше, Вураола и Матара спустились, закинув через плечо одинаковые сумочки и подобрав подол длинных платьев. Наконец, сестры Ее решили встать перед роликовой стеклянной дверью на балкон, но тут же начался новый спор. Задернуть ее тяжелыми портьерами или нет. «Давайте сделаем и так, боже мой!» — прорвался через спор напряженный голос тети Сунбо. Мужчины после нескольких снимков направлялись к шатру. Муж тети Сунбо собирался на свою так называемую встречу, но она не провожала его до машины и даже не попрощалась. Другим мужьям тетя Абени объясняла, как найти свои места за столами в шатре. «Пусть просто спросят Вураолу или Одунайо, когда спустятся», — сказала Ее. «Ну, не потеряются», — тетя Биола порылась в своей большой сумочке. Ее отвернулась от сестер, чуточку сдвинула портьеру и выглянула через стеклянную дверь. Перед воротами вдоль обеих сторон улицы уже выстроились машины. Гости струились во двор подвое и потрое, задерживаясь, чтобы обнять знакомых, после чего пропадали в большом белом шатре. Скоро заиграет оркестр. Мать Ее хотела на свое 50-летие большой праздник. Но даже в лучшие времена не смогла бы себе позволить такой, как сегодня. И все-таки Ее не сомневалась, что мать предпочла бы живую музыку, так она любила танцы. Обсуждения этого праздника мечты шли давно. До того, как заболел отец Ее. До того, как все его компании и активы пришлось распродать, чтобы оплатить больничные счета. До того, как мать продала свое золото. До того, как тете Биола и тете Абени пришлось бросить университет. До того, как их единственной ценной вещью остался дом, построенный отцом. До того, как отца похоронили на заднем дворе того самого дома через 3 года после того, как ему удалили первую опухоль мозга. До конца всему, что могло бы быть. Отец Ее первым в своей семье пошел в школу. Единственный из братьев окончил университет. Первый и единственный построил свой дом. Хотя он только-только выполз из нищеты, решил, что уже разбогател. Половину денег раздал двоюродным братьям и сестрам, племянницам и племянникам. бесконечному потоку родственников, которые приходили к его родителям клянчить деньги и услуги, пока отец не заболел. Те же люди, кто потом притворялся, что их нет дома, когда Ее с матерью стучались в двери их арендованных домов. Да и что бы они сделали, если бы открыли? Продали бы дом, который им не принадлежит, чтобы оплатить еще одну операцию? Богач среди 10 бедняков на самом деле не богач. Он еще просто не понял, насколько он беден. «Алаке! Алаке!» Когда Ее отвернулась от балкона, на миг ей померещилось, будто позади ее отец. Зовет ее по имени. Но это просто тетя Биола звала ее Алаке после того, как она не откликнулась на Ее. Больше никто не звал ее Алаке с тех пор, как они с мужем получили титулы вождей в год рождения Вураолы. «Шааси?» — спросила тетя Биола. Примечание. «Что случилось?» Конец примечания. «Я в порядке. Коите реки Оми Воси?» Примечание. «Расскажи мне». Конец примечания. «Тетя Биола, не волнуйся. Они. Я в порядке. Оя, давай фотографироваться». Примечание. «Они». Обращение к богине Игбо-Ани, богине плодородия. Конец примечания. Ее отошла от стеклянной двери и села в кресло. Тетя Биола передала ей снимок в рамке, и Ее поставила его на колени, даже не взглянув. Снимок их матери. Из давних времен. Фотографировалась ли та хоть раз после диагноза? Ее и сестры пользовались одним и тем же снимком на всех свадьбах и важных днях рождения. Их мать. На кресле в позе Ями Тукатука. Примечание. Полный портрет. Конец примечания. Руки на коленях. Одна сжимает клатч, другая раскрыта, показывая золотые кольца на каждом пальце, и оба запястья в браслетах из бус. Иро повязано над талией. На буба две нитки коралловых бус. Ашооки, Иро и Геле наверняка красные, но точно уже не узнаешь, ведь фотография черно-белая. Она улыбалась. Один глаз остекленело смотрел прямо в камеру, а другой, правый, взглянул на что-то за кадром. Ее часто их вспоминала, эти глаза, которые никогда не отвечали взаимностью. «Оя, улыбнись!» Тетя Биола нависала над ней, словно чтобы подхватить рамку, если та выпадет из рук. «И держи фотографию повыше. Еще. Эйе, хорошо». «Ты улыбаешься, как она», — сказала тетя Джумоке. «Нет», — сказала тетя Абенни. «Вот Матара действительно улыбается, как она». Впервые они так фотографировались в утро свадьбы тети Биолы. Только ее свадьбу проводили в переднем дворе дома их отца, будто он еще жив и готов принять новых родственников. Многое изменилось в том доме. Но желтые, как яичный желток, стены гостиной все еще украшались снимками родителей. В тот раз, когда пришел фотограф, тетя Биола показала на этот снимок матери, и Ее залезла на стул снять его со стены. А когда потянулась и за снимком отца, тетя Биола попросила спускаться. Сначала Ее приняла искаженное лицо сестры за обновленное выражение скорби, а потом ее голос зазвенел от гнева. «Не хочу видеть этого человека на своих свадебных фотографиях. Пусть с ним его драгоценный сын фотографируется». Позже в этот день сестры сгрудились вокруг тети Биолы со снимком матери на коленях. Драгоценный сын будет сидеть на месте отца на свадебной церемонии. Больше его не пригласят ни на одну свадьбу. На них, всегда проводившихся в доме генерала в Ибадане, на месте матери сидела тетя Биола, а стул отца оставляла пустым. Она заявляла, что не хочет иметь ничего общего с драгоценным сыном, потому что хоть он им и брат, он не сын их матери, а нельзя по-настоящему доверять родственнику, который не сосал ту же грудь. Впрочем, за ее спиной тетя Абенни и тетя Сунбо рассказывали совсем другую историю. Тетя Биола и драгоценный сын, а звали его Фестус в честь отца, родились в один месяц. И он родился от любовницы, а она от их матери, на которой отец был женат уже 2 года. Тетя Биола и Фестус-младший с первого же дня школы учились в одном классе, но отец всегда раньше платил за сына. А когда им пришло время поступать в университет, отец как раз открыл свой 2-й магазин электроники и не мог оплатить 1-й год для обоих. И пришлось тете Биоле провести 2 года дома. Бесплатно работать кассиром в новом филиале Фестуса Киньеми и сыновья Electronics. А потом поступать вместе с тетей Абенни, когда Фестус-младший уже перешел на 3-й курс. По словам тети Абенни и тети Сунбо, поэтому-то она и вела себя так, будто отца никогда не было. А они, наверное, разрешили вычеркнуть его из своей жизни потому, что на смертном одре он завещал все, что осталось, к тому времени уже лишь пару наручных часов до дом, который он построил, Фестусу-младшему. Сестры никогда не заговаривали о том, что стали незваными гостями в собственном доме, когда им завладел Фестус-младший. И ни к чему, ведь они в итоге выжили. Брак тети Биолы с генералом спас их от бездомной жизни. Они выжили. Все. Теперь Е-Е сжала руку тети Биолы, когда сестры собрались для группового снимка с матерью. Так они делали каждый раз. Сначала именинница с матерью, пленницей времени, теперь она младше их всех. Потом все вместе. И тетя Биола всегда тихо звала каждую сестру по имени, чтобы собрались все. «Ты не идешь?» — спросила тетя Сунбо. Сестры Е-Е уже собрали свои сумочки и шли или ковыляли к лестнице. «Я еще не снялась с мужем». Тетя Биола бросила взгляд на дверной проем в коридор. «А потом не получится. Я должна его дождаться». Е-Е хотела спуститься на праздник с мужем. Да, иногда она приплясывала по пути в ванную, но Адемола всегда танцевал куда лучше. Когда они танцевали вместе, он держал ее за руки, привлекал к себе, чтобы она опиралась на него и меньше утруждала колени. «Позови, когда вы будете выходить, чтобы мы ждали у входа и плясали для вас. Себи, мы так сделаем». «Тетя Биола, большое тебе спасибо за все. Я же просила меня не благодарить. Будешь меня слушаться?» Тетя Биола начала спускаться. За ней последовали остальные сестры, цокая каблуками по мраморной плитке. Е-Е расслабилась в кресле и перевела взгляд на столик. Смотрела в одну точку, пока вокруг понемногу не затихло все, что требовало ее внимания. Неустанные ударные и Иинка Айфеле, поющий «Беруба Монуро» в шатре, болтовня, просачивающаяся с первого этажа, позвякивание и стук, пока фотограф копался в своем рюкзаке. Этому Е-Е научилась, когда Вураола была совсем маленькой, ходила за ней по всему дому хвостом и щебетала без умолку, пока Е-Е не испугалась, что того, гляди, зашьет дочери рот ради минуты покоя. Иногда она жалела, что тогда не обращала на нее достаточно внимания. Может, в том лепете и крылся ключик, открывавший молчаливого подростка, которым стала Вураола. Но Е-Е никогда не давала этим сомнениям пустить корни, прогоняла воспоминаниями о подростке Вураоле, ноги подтянуты к груди, подбородок на коленях, болтает допоздна с Адемолой в этой самой семейной комнате. С тем Адемолой, который, спасаясь от младенческого лепета, и вовсе запирался в кабинете. Конечно, все равно никто не ожидал, что праздник начнется ровно в полдень. Но о чем там говорят эти мужчины? Е-Е посмотрела на свои часы. Она могла подождать Адемолу еще 30 минут. Опоздать на 40 минут не так уж плохо. К тому же он обидится, если она уйдет без него, и весь следующий месяц придется доказывать свою любовь к нему. Только к нему. Ни к чекам, что он выписал на вечеринку, и ни к чиновникам и вождям, даже не к Лиджоке, который придет только потому, что она жена Адемолы. Иногда Е-Е раздражала потребность мужа в заверениях. Ну и что, что она выбрала его из-за имени, богатства и семьи, в которой нет нищих? Как она может его не любить, когда так благодарна? Когда всегда следит за его едой и подает сама, прокрадывается раз в неделю к нему в комнату, чтобы заняться любовью, и никогда не отказывает, если это он приходит среди ночи к ней и тянет за пояс ее ночной рубашки. Но он всегда хотел больше, называя все, что она перечисляла, всего лишь супружеским долгом, как будто долг не может быть проявлением преданности, любви. Она-то не дулась целыми днями в надежде, что он докажет свои чувства. После 30 лет совместной жизни? Зачем? Он позволял опираться на него во время танца, чтобы не ныли ее колени. Другого доказательства ей и не требовалось. В коридоре хлопнула дверь, и Ее почувствовала запах неприятностей. Адемола никогда не хлопал дверями, даже когда торопился или опаздывал. Даже когда злился так, что белки глаз краснели, будто он заплачет от гнева. Его движения всегда были размеренными. Чашки ставились в блюдце без звона, спина поворачивалась к ней плавно, не тревожа матрас, двери закрывались у нее перед носом с твердым щелчком. Если Адемола хлопнул дверью, в том кабинете что-то случилось. И хлопнул наверняка он, никому из гостей не хватило бы наглости. Ее выгнула шею. Мужчины переливались из кабинета в коридор. Возглавлял процессию достопочтенный Фисоджайе в зеленый буба, натянутый на брюхе. По бокам шли двое, вблизи они оказались молодыми парнями. Обоим было самое большее 17. Высокие и мускулистые, с клочковатыми бородами, напомнившими Ее о Лаи, когда он пытался отрастить свою и каждый вечер втирал в подбородок метиловый спирт. В нескольких шагах позади шли бок о бок Кунли с отцом, а затем ее муж, Атунба Адемола Макинва, возвышаясь надо всеми ними, поправляя Акбаду с уверенностью человека, который знал всю жизнь, что другие его подождут. Угрюмое лицо подтвердило то, о чем она подумала, услышав стук двери. Встреча была не из приятных. «Добрый...» — достопочтенный посмотрел на свои часы. «Добрый день, Ее!» Она поднялась. «Добрый день, сэр!» «Нас не представили, но я уже видел вас на приемах. С днем рождения, ма!» «Большое спасибо!» «И поздравляю с помолвкой дочери!» Он бросил взгляд в коридор. Кунли с отцом задержались переговорить шепотом с Адемолой. «Об этом мне рассказал по дороге сам счастливчик». «Мы очень рады. Может, вы приедете на свадьбу?» Ее улыбнулась. «Сохрани, Господь, наши жизни до того дня и дальше. Если получу приглашение, то приеду. Я поговорил с мужчинами, и они так упрямы. Ее-Риа, позволь обратиться к тебе, чтобы ты помогла поговорить с ними». Достопочтенный взял Ее за плечи и сжал. «Попроси своего мужа предостеречь друга от несчастья. Ее, я следующий губернатор этого штата. Пусть профессор не позволяет вводить себя в заблуждение. В кабинете я умолял его быть моим комиссаром здравоохранения, когда я стану губернатором, но он отказался. Теперь это предложение отменяется. Пришло время предупредить его». «Если он не прислушается к предупреждению?» «Ее, никто из нас не должен плакать над мертвым телом своего ребенка, о!» Достопочтенный ушел раньше, чем кулак Адемолы встретился с его затылком. За ним последовали и парни Фисоджайе, пятясь до самой лестницы. «Какая наглость!» — вскричал профессор Кокер, врываясь в семейную комнату по пятам за Адемолой. «Какая же наглость! Я похож на того, кому можно угрожать?» Адемола положил руку на плечи Ее, а она обняла его за талию, зарывшись пальцами в складки Акбады, чтобы они не дрожали. «Это пустые угрозы», — сказал Кунли. «Так они и поступают. Запугивание и угрозы, а дел мало». «Мне очень жаль, что тебе пришлось терпеть этот позор», — сказал профессор Кокер. «Ее, мне правда очень жаль». «Коси проблема». Примечание. «Это не проблема». Конец примечания. Ее сглотнула. Вы можете спуститься на праздник и оставить нас ненадолго?» «Конечно, конечно. Еще раз, мне очень жаль». Профессор Кокер с сыном вышли. «И вы», — повернулась Е.Е. к фотографу. «Но снимки с мужем, ма, снимите на празднике». Она дождалась, когда затихнут все шаги, и начала ходить по комнате. «Ты в порядке?» — спросил он. «Нет», — вздохнула Е.Е. «То, что он сказал, не обращай на него внимания. Наша дочь выходит за Кунли-О. И что?» «А если что-то случится? Например, убийство?» Адемола рассмеялся. «Не волнуйся. Убийство, Лоун-Лоун? Этого быть не может. Фисоджайе не посмеет. Кокера поддерживает председатель партии. Разве эта мелкая крыса пойдет против председателя? Он не так глуп». Ее остановилась перед мужем. «Что тут смешного? После того, что случилось с Уильямсом, не прошло и 5 лет». «Уильямс?» «Хунша Уильямс. Разве его не убили в собственном доме из-за губернаторства?» Примечание. Фунша Уильямс, 1948-2006. Влиятельный нигерийский политик от Народно-демократической партии. Был замучен и задушен во время губернаторских выборов, на которых был кандидатом. В период с конца 1990-х до 2007 года, в 2 срока президента Обасанджо, страна еще восстанавливалась после долгих лет войн и диктатур, и эти годы отмечены десятками политических покушений. Убийство Уильямса – одно из самых громких, среди прочего потому, что все подозреваемые были оправданы, и ни заказчики, ни исполнители не найдены до сих пор, из-за чего по сей день возникают требования заново открыть расследование. Конец примечания. «Мы же не в Лагосе, моя дорогая». «Иво, не волнуйся». Примечание. «Иво, ты». Конец примечания. «Ничего не случится, это просто политика». «Почему ты провел встречу у себя в кабинете?» «Почему бы и нет?» «Когда ты узнал, что будут неприятности, надо было сказать профессору, говорить с ними в машине или еще где». «Мы с Кокером теперь вместе. Я финансирую половину его компании». «Что?» «Адемола, Килоде!» Примечание. «Килоде, почему?» Конец примечания. «Почему ты не сказал мне? Это же рискованно!» Он поправил свою акбаду. «Не переживай. Это хорошая инвестиция». Она вгляделась в его лицо. Кустистые брови, которые он не давал ей подстричь, линии улыбки от носа до краев полных губ, подбородок, словно вытесанный из камня. Она искала признаки того, что он тоже беспокоился, но при этом утешал ее, и ничего не нашла. Он смотрел в ответ безо всякого волнения. Ее всегда удивлялась его спокойной уверенности, что все хорошее в его жизни либо останется прежним, либо станет еще лучше. Он принимал благополучие за должное. Будто попросту невозможно, что хорошее продлится лишь мгновение. Она так и не избавилась от ощущения, что жизнь — это война, череда сражений лишь с редкими мгновениями хорошего. «Так ты готова?» — спросил он, протягивая руку. Ее вложила свою ладонь в его и позволила повести ее к лестнице.